Глава 10. Разведка. С утра поехал к пигмеям, доехал нормально, без приключений. Встретили меня настороженно, но потом уже более радушно. В этот раз я приехал не с пустыми руками. В сарайчике нашел небольшую лопату, ее я подарил вождю, предварительно показав, как копать. А жене его подарил небольшое зеркальце, которое вызвало фурор и шок всего племени. Вождь старался их разгонять, но куда там? Особенно хорошо меня встретили те двое, неугомонная девчонка и ее дружок. Пошел с ними гулять. Оказалось, что чуть дальше есть небольшое, но очень красивое озеро, прямо открыточный пейзаж. Ручей стекал с гор, образуя озеро, и, похоже, вытекал где-то в другом месте. Вот вам и сочинские лагуны с водопадами. Уверен, что если идти вниз по ручью, непременно будут водопады. Если есть горы, то обязательно должна быть река. Уж горные реки точно. Но, видимо, не на нашем отшибе, а где-то там, дальше. Вообще, место у них хорошее, жить можно. Эх, как бы выкроить один день да заказать им большую палатку. В следующий раз привезу и установлю им свой легионский тент. Вот почему сразу об этом подумать нельзя было? В поселке пигмеи окружили меня, и я почувствовал себя белым человеком в африканской деревне. Только эти не клянчили ничего, просто трогали руками все, до чего могли дотянуться. Особенно их впечатлили неприродные вещи — одежда, винтовка. Говорить они не могли, но галдеж стоял еще тот. Они произносили множество различных звуков разной тональности. Общение у них было налажено. Пофотографировал их на телефон, потом показывал им фотки, что вызвало новый поток восторгов. Как я понял, они занимаются в основном собирательством. Если честно, не представляю, как можно прокормиться таким образом. Технология совершенно утеряна современными людьми. Нужно больше времени проводить с ними, учиться у них, перенимать практики. Возможно, я единственный человек в истории, кто встретился с доисторическими людьми. Очень интересно смотреть, как они живут. Своими подарками я могу разрушить их образ жизни. А если начну кормить, это вовсе может закончиться катастрофой. Понятно, что впереди зима, и я не представляю, как без помощи извне они переживут зиму. Если будет стабильный минус. Как можно выжить без огня, одежды, нормального жилья? С другой стороны, как-то же выжили они там, откуда их сюда занесло. Хотя я не знаю, какие там у них были климатические условия. Когда я пошел к мотоциклу, эта парочка увязалась за мной. Рассматривали мотоцикл, все трогали. Я ничего им не запрещал. Что, поедете со мной? Они замерли и посмотрели на меня. Я впервые заговорил с ними. И вообще, по-моему, впервые в этом мире. Голос был какой-то скрипучий, отвык я разговаривать. Ребята переглянулись и что-то загудели. Я представился, ткнув себя в грудь. «Как тебя зовут?» Смотрят на меня, слушают. Интересно, есть ли у них имена вообще? Говорю. «Ты», — показывая на девчонку, — «Люси, а ты Иван». «Уи», — произнесла она, — «ну, типа того». «Ладно, садитесь в тележку». Все слова сопровождал жестами, те осторожно полезли в кузов. Когда завел и двигатель заработал, они, конечно, испугались, но, видя, что ничего страшного не происходит, успокоились. Когда тронулись, в борта вцепились до побелевших костяшек. Каким детям неинтересно кататься? Помню, как мы радовались, когда сосед катал нас на Урале. Даже просто посидеть на сидушке было за счастье. Я, конечно, не гнал, оборачивался на них, чтоб не улетели. Вид у них, надо сказать, был обалдевший и счастливый. Вы видели когда-нибудь счастливого австралопитека? А я видел. Приехав на поляну, где располагался мой дом, они снова загомонили и начали показывать пальцами на дом, о чем-то переговариваться звуками и тонами. Дом потом покажу. Поехали на море. Но сначала нужно кое-что сделать и забрать. Рассчитал так, чтобы приехать ко времени поставки. Хотел брать топливо, но плюнул и взял еду, готовые обеды. Наконец-то я нормально поем. Макароны и консервы уже порядком надоели. Я подрулил ко входу. В доме уже были приготовлены канистры с топливом и маслом. Ребята вылезли из тележки, стали ошалело крутить головами. Они первый раз в жизни видели строение. Испугались черепа, из которого я сделал светильник. Но это понятно. На череп пещерника посмотришь, кто угодно испугается. Скоро к нему присоединится череп леопарда. Прихватил второй, уже собранный рюкзак. В нем вода, еда. Взял и на этих тоже. А в первом у меня стандартно магазины, патроны, шлем, ночник, медицина и всякие мелочи. В дверь заходить они боялись из-за черепа. Прятались за мотоциклом. К нему уже привыкли. Ладно, потом еще насмотритесь. Поехали! И мы тронулись. Дорога была уже хорошо знакома. Поэтому ехал спокойно, наслаждаясь природой, лесом и неожиданной компанией. Почему-то во время езды, как и во время походов, у меня активизируется мыслительный процесс. Помню, раньше, во время долгих и монотонных маршей, где не надо было думать, просто идти себе в цепи, мыслями улетал вообще в другие миры. Воображение у меня работает странно, и я люблю проигрывать различные сценарии. Сейчас же все мысли были сосредоточены на настоящем. Заказы, разведка и как двигаться по жизни дальше, не делая грубых ошибок. Люблю, как усиливается запах йода моря, когда приближаешься к нему. Йод ассоциируется у меня всегда с Дальним Востоком, а еще с хорошим односолодовым виски, типа Лафройк. Как раз вовремя вспомнил, надо бы заказать. Эх, мечты. По дороге заехали в мою локалку. Почти все вещи я уже оттуда вывез. Осталась вторая лодка. А, быть может, сделать схрон и спрятать ее неподалеку, прикопать? Очень не хочется, чтобы кто-то нашел ее и забрал. Или просто таким же образом дотащить до дома. Еще одна головная боль. Тут уже я зазвал своих спутников. Внутрь пусть посмотрят, освоятся в новом жилище. Осторожно озираясь, они зашли за мной внутрь. Люси старалась держаться за мои штаны, а Иван держался за Люсю. Но потихоньку они освоились, увидели, что опасности нет, начали лазить везде и все трогать. Подумал, что когда их домой приведу, они перевернут же все. Ну и ладно, это же по сути дети. Ну что, поехали дальше? Очень интересно, как на них действует человеческий голос. Сразу все бросают, слушают. Надо чаще с ними разговаривать. Закрыл локалку, пошел к мотоциклу. Зову. «Люся! Иван!» Прибежали и уже сами забрались в тележку. Они там нормально приспособились, на рюкзаках сидят. Когда подъезжаешь к морю, есть одно место типа смотровой площадки. Там я и остановился, показывая пальцем на серое, огромное, до самого горизонта море. Видимо, сегодня день двух весьма продвинутых, надо сказать, особей племени австралопитеков. Он не переставал меня удивлять и играть новыми красками. Эти двое, держась друг за дружку, вскарабкались на багажник и, уже держась за меня, во все глаза смотрели на открывшуюся картину. Ну что, поехали? И мы тронулись в путь дальше. Уже по хорошо знакомому маршруту выехал на гальку и песок широченной прибрежной полосы. Заглушил двигатель. Ребят оставил в покое, пусть сами осматриваются. Я же пошел к лодке. Никто ее не украл, что не могло не радовать. Подтащил все вещи и топливо к лодке и потихоньку начал распутывать и разгребать завалы. Обалдевшие пигмеи шарились по пляжу, но, увидев, что я начал растаскивать ветки, неожиданно принялись помогать. Они все-таки смышленые. Эволюция налицо. Таким же образом я накрыл ветками мотоцикл. Затем принялся заливать топливо и масло. Делал это в первый раз. Хорошо, что нашлась инструкция к двигателю. Никогда прежде обслуживать двигатель не приходилось. И я надеюсь, что ничего не испортил. Затем решил перекусить, прежде чем пробовать выходить в море. Достал из рюкзака посуду, консервы, даже ложки взял и себе, и им. Что ж, посмотрим, смогут ли они ложками есть. Ложками есть получалось плохо. Но это дело наживное. Консервы им точно понравились, слопали все. Ну и хорошо, собрал мусор в мусорный пакет по старой привычке. Поели, пора и делом заниматься. Я оделся в один из непромокаемых штурмовых комбинезонов, рюкзаки завернул в полиэтилен, замотал горловины скотчем и, для пущей надежности, примотал еще их к леерам. Жаль, нет специальной удерживающей сетки. Она нужна обязательно. Надо подумать об этом. Может быть, на первое время использовать надо будет рыбацкую сеть. Стал небольшими движениями подтаскивать лодку к воде. Я подгадал, чтобы недалеко было. Ох и тяжелая же скотина. Но дно у нее клинообразное, гладкое. Это не квадратное тащить. Пигмеи опасливо сидели на берегу, в воду благоразумно не лезли. Я также заметил, что они ловили маленьких крабиков в камнях и ели их. Что ж, с моря можно прокормиться. Теперь нужно разобраться с управлением. Прошлый вечер штудировал инструкцию. Подключил выносной бак к двигателю. Развоздушил топливный бак, открутил такую специальную штучку. Вставил ручку в нейтральное положение, дополнительно проверил крепление мотора. Еще раз все затянул. Выбрал свободный ход троса и дернул за него, заводя мотор. Есть контакт. Мотор завелся и утробно заворчал. Пока двигатель греется, я прыгнул за борт и подтащил лодку к берегу, немного заводя нос на берег. Это не открытый океан с гигантскими волнами, а достаточно тихая бухта, да и ветра почти не было. Повезло с этим. «Ну что, товарищи матросы, прошу на борт!» Матросы лезть в лодку не спешили, топтались на берегу. Но к лодке сразу подошли, как только я причалил. Ладно, давайте помогу, и, схватив их по очереди, посадил в лодку. Люся обняла руками за шею, когда я ее перетаскивал. Эх, женские инстинкты. Надел на себя жилет, который я до последнего держал в локалке. Облачил в жилеты и ребят. Тут важно всегда и все показывать своим примером. Обезьянка видит, обезьянка делает. Помог им застегнуть все. Вдобавок за жилет от греха подальше пристегнул их линем к леерам. На всякий случай также поступил с винтовкой. Водомоторник из меня аховый, так что надо быть ко всему готовым. Снова спрыгнул за борт, развернул лодку, залез и включил первую передачу. Ну что, поехали. Лишь волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает. Совершенно обалдевшие юнги сидели, схватившись за леера и щуря глаза от брызг. Пару раз я прибавлял скорость, но и на глиссирование не выходил. Рано мне еще. Я так... Вдоль бережка, почти по-каботажному. Отплыл и пошел в противоположную сторону, где я еще ни разу не бывал. Задача — присмотреть место для морской базы. Что лодка, что мотоцикл дают ощущение свободы. На какое-то время все мысли улетучиваются, их сдувает встречным соленым ветром, когда мчишься вдоль диких берегов. Ощущаешь себя первооткрывателем. Собственно, так оно и есть. Сначала шли пляжи, местами с темным, почти черным песком. Очень много выброшенного на берег плавника. О чем это говорит? Что его откуда-то несет, значит, не так далеко есть другая земля. Думаю, плавник надо бы исследовать. Но с первого взгляда никаких ярких пятен искусственного происхождения не обнаружилось. Пляжи чередуются со скалами. Кое-где виднеются небольшие водопады. Вернее, вода просто бежит по скалам. Прямо скажем, пока нет и намека на какие-то шхеры, где можно зашхериться. Дикие неприветливые пляжи и скалы. Постепенно пляжей становится все меньше и меньше, а скал больше. Судя по всему, мы подходим к точке. Как-то пластично мы дошли до середины этого острова или полуострова. Скала, вернее, весь этот мыс стал удлиняться, уходя в море. Ощущение, что сейчас зайдем за этот мыс, и там будут ответы на все вопросы и тайны этого мира. Откроется что-то невероятное. Затерянный город, кладбище кораблей или еще что-то загадочное и таинственное. Но там только птицы, скалы, хвойные леса, уходящие вверх до самых гор. Некоторые любопытные птицы подлетают поближе посмотреть, что же там такое двигается внизу. Главное, что преодолен этот этап. Разведана новая точка. Мыс пока без названия, хотя мы с троих. Нас же трое. Нет, не очень звучит. Пусть будет Троицкий мыс. Точно так и запишем. Тут бы хорошо смотрелся маяк типа Анивского. Это место я проходил очень осторожно, забирая в море, подальше от скал. Еще не хватало тут пропороть лодку. Главное, я увидел, что этот остров-полуостров вытянутый, то есть за мысом нет дальше широкой земли, а остров просто загибается, и все. Это стратегическая информация. Дальше пока не пойду. Надо возвращаться. Домой тоже путь не близкий. Теперь нужно планировать... Нет, не кругосветку вокруг острова, это мне пока рано. А поход вдоль побережья, но в другую сторону от моей базы. Похоже, базу придется ладить именно там, где она сейчас находится, хоть и условная. Ну или найдется место дальше в другой стороне. Погода была хорошая, светило солнце. Вода около скал бирюзового цвета, очень чистая. Видно глубину до самого дна. Дно, между прочим, покрыто всевозможными ежами, звездами и прочей морской живностью. Места тут очень богатые. Осенью поищу места нереста сельди. Если повезет, то это должно быть где-то здесь. Можно будет собирать икру и солить. Обожаю икру сельди. Пару бочонков на весь год хватит. Домой приехали уже поздним вечером. Когда подъезжали, уже совсем стемнело. Пришла идея заказать светодиодные фонари на солнечных батареях. Мои товарищи жались ближе ко мне. Темнота их нервировала. Но устали все так, что было уже не до ночных страхов, даже череп пещерника их уже не впечатлял. Но когда завел домой, куда девалась усталость? Начали везде лазить, исследовать. Я им не мешал, пусть делают, что хотят. А я начал разогревать ужин на всех. Как хорошо, что я заказал кучу готовых обедов. Теперь еда вкусная, разнообразная. Пока она грелась, поставил на зарядку все аккумуляторы. Винтовку, несмотря на то, что я обмотал ее пакетом, надо обязательно сегодня почистить и смазать. Все поели с огромным удовольствием. Замечу, ложкой орудовать у них получается уже лучше. И я научил их пить из кружки. Собственно, они и так старались все повторять за мной. Там и учить-то особо не надо было. Так поправлял кое-где, повторяли несколько раз. Они смышленные, учатся быстро. Постелил им в пристройке, в сарайчике. Там и одеяло нашлось. А так, по-любому, ко мне бы полезли, в шею понапускали бы. Вот этого нам не надо. Потом их одеяло надо будет расстелить на улице на пару дней.